Глава 7. Дробь. «Боже мой, порох!» — воскликнула Мими задыхающимся от волнения голосом. «Что вы делаете? Вы хотите сжечь дом, погубить всех нас?» И с неописанным выражением твердости духа Мими приказала всем посторониться, большими решительными шагами подошла к рассыпанной дроби и, презирая опасность, могущую произойти от неожиданного взрыва, начала топтать ее ногами. Когда, по ее мнению, опасность уже миновалась, она позвала Михея и приказала ему выбросить весь этот порох куда-нибудь подальше или всего лучше в воду, и, гордо встряхивая чепцом, направилась к гостиной. «Очень хорошо за ними смотрит, нечего сказать», — проворчала она. Когда папа пришел из флигеля, ему вместе с ним пошли к бабушке, в комнате ее уже сидела Мими около окна и с каким-то таинственно официальным выражением грозно смотрела мимо двери. В руке ее находилось что-то завернутое в несколько бумажек. Я догадался, что это была дробь и что бабушке уже все известно. Кроме Мими, в комнате бабушки находились еще горничная Гаша, которая, как заметно было по ее гневному раскрасневшемуся лицу, была сильно расстроена, и доктор Блюменталь, маленький рябоватый человек, который тщетно старался успокоить Гашу, делая ей глазами и головой таинственные миротворные знаки. Сама бабушка сидела несколько боком и раскладывала пасьянс путешественник, что всегда означало весьма неблагоприятное расположение духа. «Как себя чувствуете нынче, маман? Хорошо ли почивали?» — сказал папа, почтительно целуя ее руку. «Прекрасно, мой милый. Кажется, знаете, что я всегда совершенно здорова», — отвечала бабушка таким тоном, как будто вопрос папа был самый неуместный и оскорбительный вопрос. «Что ж, хотите вы мне дать чистый платок?» — продолжала она, обращаясь к Гаше. «Я вам подала», — отвечала Гаша, указывая на белый, как снег, батистовый платок, лежавший на ручке кресел. «Возьмите эту грязную ветошку и дайте мне чистый, моя милая!» Гаша подошла к шифоньерке, выдвинула ящик и так сильно хлопнула им, что стекла задрожали в комнате. Бабушка грозно оглянулась на всех нас и продолжала пристально следить за всеми движениями горничной. Когда она подала ей, как мне показалось, тот же самый платок, бабушка сказала: «Когда же вы мне натрете табак, моя милая? Время будет, так натру». «Что вы говорите?» «Натру нынче». «Ежели вы не хотите мне служить, моя милая, вы бы так и сказали. Я бы давно вас отпустила». «И отпустите, не заплачут», — проворчала в полголоса горничная. В это время доктор начал было мигать ей, но она так гневно и решительно посмотрела на него, что он тотчас же потупился и занялся ключиком своих часов. «Видите, мой милый», — сказала бабушка, обращаясь к папа, когда Гаша, продолжая ворчать, вышла из комнаты, — «как со мной говорят в моем доме?» «Позвольте, маман, я сам натру вам табак», — сказал папа, приведенный, по-видимому, в большое затруднение этим неожиданным обращением. «Нет уж, благодарю вас. Она ведь оттого так и груба, что знает, никто, кроме нее, не умеет стереть табак, как я люблю». «Вы знаете, мой милый», — продолжала бабушка после минутного молчания, — «что ваши дети нынче чуть было дом не сожгли». Папа с почтительным любопытством смотрел на бабушку. «Да, они вот чем играют. Покажите им», — сказала она, обращаясь к Мими. Папа взял в руки дробь и не мог не улыбнуться. «Да это дробь, маман», — сказал он, — «это совсем не опасно». «Очень вам благодарна, мой милый, что вы меня учите. Только уж я стара слишком». «Нервы, нервы», — прошептал доктор. И папа тотчас обратился к нам. «Где вы это взяли? И как смеете шалить такими вещами?» «Нечего их спрашивать. А надо спросить их дядьку», — сказала бабушка, особенно презрительно выговаривая слово «дядька». «Что?» что он смотрит?» «Вольдемар сказал, что сам Карл Иванович дал ему этот порох», — подхватила Мими. «Ну, вот видите, какой он хороший», — продолжала бабушка. «И где он, этот дядька, как бишь его? Пошлите его сюда». «Я его отпустил в гости», — сказал папа. «Это не резон. Он всегда должен быть здесь. Дети не мои, а ваши, и я не имею права советовать вам, потому что вы умнее меня», — продолжала бабушка. «Но, кажется, пора бы для них нанять гувернера, а не дядьку, немецкого мужика. Да глупого мужика, который их ничему научить не может, кроме дурным манерам и тирольским песням. Очень нужно, я вас спрашиваю, детям уметь петь тирольские песни. Впрочем, теперь некому об этом подумать, и вы можете делать, как хотите». Слово «теперь» значило, когда у них нет матери, и вызвало грустные воспоминания в сердце бабушки. Она опустила глаза на табакерку с портретом и задумалась. «Я давно уже думал об этом», — поспешил сказать папа. «И хотел посоветоваться с вами, маман. Не пригласить ли нам Сен-Жерома, который по билетам дает им уроки?» «И прекрасно сделаешь, мой друг», — сказала бабушка уже не тем недовольным голосом, которым говорила прежде. «Сен-Жером, по крайней мере, гувернер, который поймет, как нужно вести des enfants de bonne maison, детей из хорошей семьи, а не простой дядька, который годен только на то, чтобы водить их гулять». «Я завтра же поговорю с ним», — сказал папа. И действительно, через 2 дня после этого разговора Карл Иванович уступил свое место молодому щеголю-французу.